Глава 13. «Не думаю, что подобным девицам есть место в элитном заведении». Миловидная синеглазая секретарша нового ректора смотрела на меня, как рачительная хозяйка, на приблудного таракана с брезгливой годливостью. «Разрешите уточнить?» Я улыбнулась так любезно, что, будь у меня прежнее лицо и прежний мир, все знакомые уже разбегались бы с криками. «Меня отчислили из академии? Существует официальный приказ?» Винсент стоял за моим правым плечом и в любой момент готов был вступить в вежливые препирательства. Отчасти именно его поддержки я была обязана своей уверенностью. Пока мы ехали в академию, брат Оливии успел прочесть мне лекцию о законодательстве. И по всему выходило, что никаких законов я не нарушила, и в правах меня не ограничивали, так что официальных поводов для моего отчисления у них не было. Другое дело – неофициальные отношения. Тут каждому не угодишь. Пока мы шли до кабинета ректора, на меня таращились все, кому не лень. От привратников у ворот до высунувшейся из окон столовки кухонной прислуги. В коридорах толпились студенты и преподаватели, но они хотя бы не показывали на меня пальцами. Выходка Оливии оказалась настолько шокирующей для местного общества, что никто толком не знал, как на нее реагировать, за исключением секретарши ректора. Та не сомневалась ни секунды, высказывая мне свое презрение. Я спиной чувствовала, как напрягся Винс. Я знала, что он ненавидит воевать с бюрократами, но ради сестры был готов сразиться даже с драконом. Хороший человек, как ни посмотри, стоит его поберечь. «Эулалия!» — раздался в приемный мужской голос. «Что происходит? Почему вы кричите?» По правде говоря, секретарша вовсе не кричала, всего лишь немного повысила голос. Но здесь, наверное, настолько привыкли к тому, что леди разговаривают тихо и скромно, что даже пара тонов выше уже крик. «Господин ректор», — секретарша ничуть не смутилась, — «тут пришла эта... со второго курса. Оливия Рокруа». «Оливия Оттенгемс», — педантично поправила я, не глядя на блондинку. «Сударыня», — высокий лосоватый и носатый господин, выглядевший как слегка побитый молью английский лорд, учтиво склонил голову. «Вы прибыли, чтобы забрать документы?» Мне сразу же припомнилось, что Дебар вчера сравнил его с печальным гоблином, и, несмотря на напряженную обстановку, на душе стало по-боевому задорно. Если честно, я бы предпочла сразиться с драконом или настоящим гоблином. Но выбора не было. Пришлось настроиться на победу. Может, конечно, гоблин-бюрократ хуже простого бюрократа, но уж всяко не страшнее паспортистки из нашего ЖЭКа. «Забрать?» — изобразила я удивление. «С какой стати?» Ректору ничего изображать не пришлось, он действительно изумился. «Позвольте, сударыня, а вы разве не хотите оставить обучение, чтобы заняться семейными делами?» Я поборола соблазн оглянуться на брата, просто чтобы удостовериться. Ничего не накосорезила совсем мимо Оливии. В ее памяти даже мельком не пробегала мысль после свадьбы оставить учебу. «Нет, я не собираюсь бросать академию». Усталый гоблин несколько завис. «Поймите, сударыня, формально вы имеете на это полное право, но ваш поступок слишком взбудоражил общество. К тому же ваш муж все еще государственный преступник, хотя и помилованный». «И что же, я не имею права на образование?» «Отчего же, имеете». «Но я бы советовал вам взять академический отпуск, скажем, на год. Уверен, за это время все наладится и все успокоятся. К тому же вам потребуется время, чтобы вникнуть в дела семьи. Такое состояние требует присмотра, да и ваш муж тоже». Винсент за моей спиной шевельнулся и едва слышно покашлял. Плюнув на приличие, я оглянулась. Брат Оливии энергично кивнул, намекая на согласие. Как он собирался аргументировать это решение, я выясню потом. А пока надо самой все обдумать и быстро. «Это интересное предложение». Я посмотрела на господина Гоблина чуть благосклоннее. «Но ведь для этого не нужно забирать документы». «Верно», — Кажется, ректор понял, что мы придем к соглашению, и расслабился. «Вы хотите посоветоваться с вашим сопровождающим? Можете пройти в мой кабинет, вас никто не потревожит». «Благодарю. Посоветоваться я хотела, но лучше это сделать дома. В этом нет необходимости. Я готова оформить академический отпуск. Что для этого потребуется?» «Эулалия, займитесь». Не оглядываясь, бросил секретарша ректор. «С вашего позволения, сударыня, если возникнут затруднения, я к вашим услугам». Усталый гоблин скрылся в своем кабинете, а секретарша принялась яростно долбить по клавишам смешного агрегата, похожего на помесь прялки и печатной машины. Из узкой прорези на макушке этого чуда техники споро вылетали листы, которые мне надо было прочесть и подписать. Краем уха я отчетливо слышала, как блондинка шипит сквозь зубы. «Без году неделя, а туда же!» Выскочка заполучила его светлость обманом и воображает, что он... Да кто ей позволил вообще? Несправедливо. Надо созвать совет и подать официальный протест. Так-так, кажется, эта девушка здесь давно работает. И наверняка была секретаршей прежнего ректора, то есть моего мужа. Оливия ее не помнит, но так она сюда и не смела никогда заглядывать, вздыхая по герцогу издалека и украдкой, а если и заходила в ректорат, то думала не о секретаршах. Блондинка все не унималась, мешая мне внимательно читать документы. Такое впечатление, что она делала это нарочно. Вот это, например, что? Подтверждая мои опасения, Винс тоже внимательно вчитался в последнее предложение, напечатанное на затерявшемся среди других листочке. Поднял глаза на меня. Я только улыбнулась в ответ, показывая, что заметила подвох. «Госпожа Эулалия», — мой голос прозвучал вкрадчиво и нарочито вежливо. «Извините, вас ведь так зовут? Не могли бы вы объяснить, как среди документов на оформление академического отпуска оказалась эта расписка?» «Какая еще расписка?» — фыркнула блондинка, встала из-за стола и выхватила листочек у меня из рук, глянула, скривилась и, ничего не объясняя, попыталась выбросить его в корзину для мусора. «Нет, позвольте». Я оказалась проворнее, перехватила бумажку. «Думаю, это мне еще пригодится». «Что вы себе позволяете?» — возмутилась была Эулалия, но наткнулась на мой уверенно насмешливый взгляд, считала готовность устроить скандал и молча сжала зубы. «Ну что, вы все подписали?» — прошипела она спустя пару минут, после того, как швырнула в меня еще пачкой бумаг. «Да спасибо. Кстати, подумайте вот о чем, сударыня. Если вы попытаетесь как-то опротестовать мой брак, пострадает ваш бывший начальник. Или вы именно этого добиваетесь?»